Глава 29. Несколько дней спустя я вернулся в усадьбу. Шел по двору, и тут внезапно дверь сауны с грохотом распахнулась, в ней показалась голова просто в облаке пара. «Юси!» — грозно завопил он, улыбаясь во весь рот. «Камни еще горячие!» Я остановился в нерешительности. Когда топили сауну, я парился последним. Гости, семья, просто работники, а потом уж и я. Но учитель был явно в хорошем настроении, так что я поставил у входа свою торбу и подчинился. Впервые я видел просто голым. К моему удивлению, все тело его было покрыто волосами. Не как у нас, саамов, и не как у торнедальцев. Мы гладкие, безволосые. Внушительный член висит на бок. Вообще-то его член указывал мне на дверь. Но я решил не обращать внимания на эту символику, как говорил художник Нильс Густав. Он постелил на полку кусок мешковины, чтобы я не запачкался сажей, велел лечь и плеснул воды на раскаленную кучу камней. «Воистину, воистину!» — стонал он от удовольствия. «Драгоценнейший Божий дар нам грешным! Драгоценнейший! Воистину драгоценнейший!» Он продолжал бормотать и крякать, и мне оставалось только включиться в игру, хотя и без большой охоты. Лопатки болели, бедра ломило, руки в кровавых мозолях. Болело все тело, даже пальцы ног. Он плеснул кипяток на камни, и мне захотелось выскочить, словно все тело сжали раскаленными тисками. Я стиснул зубы от боли, но уже через пару секунд чувство ожога отступило, будто его и не было. Ощутил вдруг, как одна за другой открываются поры, как мелкие капли ядовитого рабочего пота просачиваются на поверхность и испаряются, как тело мое открылось для чудного, лечебного, с трудом выносимого и оттого еще более желанного жара. В ушах приятно шумело, кровь устремилась в свое русло, как река во время ледохода. О, эта кровь, соленая, загадочная и могучая кровь, неостановимо несущая нас по жизненным порогам. Прост, судя по всему, парился уже довольно долго и излучал такое добродушие, какого я раньше и не видел. Протянул березовый веник и попросил попарить спину, особенно ниже лопаток. С возрастом сам он туда уже не дотягивался. Я начал хлестать его. «Не торопись, Юси, с оттяжкой!» Кожа еще больше покраснела и даже задымилась. Томительно летний березовый аромат был так силен, что стало трудно... Нет, я бы сказал, приятно трудно дышать. Веник облеплен непонятно какой силой, удерживающимися на прутьях листьями, разве что один другой пристанет к распаренной коже. Потом настала моя очередь. Я радостно вопил от чудесной, облегчающей и целительной боли. Сначала он махал веником вдоль спины, не касаясь кожи, отчего по телу пробегала томительно жаркая волна. Потом начал хлестать и хлестал довольно сильно, как учителя порят нерадивых учеников в школах. Потом поливал спину по очереди горячей и ледяной водой. И вся болотная нечисть, все корки от укусов оводов, вся отмершая высохшая кожа на ладонях и ступнях уходила с водой в щели банной полки. Потом мы долго сидели молча. Протопившаяся печь начала понемногу остывать. Острый, душистый жар сменился долгим, приятным, почти животным теплом. Печь напоминала свернувшегося в огромный клубок медведя, отдыхающего после долгого бега. «Я побывал в раю», — сказал Прост, довольно покряхтывая. «О!» — кивнул я, думая, что он имеет в виду баню. «В раю», — подтвердил учитель. «Я и не знал, что у нас на Крайнем Севере есть рай. Называется Поранман Йенке, у подножия горы Юпукка. Никогда не думал, что в этих краях может обнаружиться такая ботаническая роскошь». Он прикрыл глаза. Не закрыл, а прикрыл наполовину. Тяжелые веки опустились. Он всегда так делал, когда уходил в свои мысли. Я почти физически чувствовал, как он проецирует проходящие перед его внутренним взором картины на темные стены сауны, будто внутри у него, как в волшебном фонаре, тайный источник света. «Орхидеи!» — воскликнул он. «Целое болото орхидей! Траурно-фиолетовые, розовые, винно-красные, словно Господь нечаянно брызнул кистью с палитры. Целое болото, целое море орхидей, Юси!» «Море? Море?» Я не собирался надолго задерживаться, но не мог оторваться. Еда кончилась, комары меня съели наполовину, но оставшаяся половина будто прилипла к этому болотцу. Вы, наверное, здорово устали, учитель. Думаю, не так, как ты. Он тебе хотя бы заплатил, как обещал? Немного заплатил. И главное, я читал по вечерам. Вот как? Читал? Что ты читал? Сельма дала. «Апостол диких лесов». А-а-а, вот оно что. И что ты можешь сказать? Это... Ну же. Здорово. Никогда не читал ничего, что было бы так... интересно. Я запнулся на этом «интересно», но подходящего слова, чтобы описать то, что со мной происходило, не нашлось. А священное писание? Да, само собой, писание. Но эта книга... Просто поставил локти на колени и дождался, пока я перестану захлебываться восторгами. Такие книги называются романами, и я их немного побаиваюсь. Но там же говорится о святой вере. Я знаю. Я боюсь не содержания, я боюсь слова. Это магическая сила, поставленных в определенном порядке слов. Как ты думаешь, Юси, это к добру? Арон сражается с дикими зверями и приходит к истинной вере, начинает проповедовать Слово Божье. Вот именно, Юси, вот именно. А подумай, ведь слово может служить и дьяволу. Захватывающий рассказ о злодействах, о смерти и распаде. Такие книги никто не станет писать. Может, и придет такое время. Вот этого я и боюсь, Юси. Время, когда станет чуть не правилом, что, прославлять зло? Да. Представь. Книги об убийцах и убийствах, о смерти, о всесилии зла. Но я не мог прийти в себя от изумления. Как могут книги быть опасными? Попытался собраться с мыслями. Но если, допустим, в книге описано зло, а потом показано, что и зло можно перехитрить и победить, мы читаем, вы сказали, роман, читаем и видим воочию, как дьявола побеждают, как он обессиленный падает, чтобы никогда не подняться. Кто? Что кто? Кто побеждает? Мы все добрые и справедливые люди. Думаю, учитель мог бы написать такую книгу. Роман? Да, роман. На службу добра. Людям это будет на пользу. Мне кажется, книги могут сократить путь к спасению. Прост уставился на меня. Мне показалось поначалу, что он рассердился. Но нет, он о чем-то размышлял. Я уже подумывал об этом, Юси. И не раз. Написать книгу, где добро побеждает зло. Ну да, не так, как в жизни. Поэтому его и станут читать. Роман о преступниках и преступлениях. Может, ты сам напишешь такой роман? Я думал, он насмехается и неуверенно улыбнулся. Но он не смеялся. Положил мне руку на плечо. «Для начала мне надо научить тебя говорить». «Я же умею. Говорить-то я умею». «Нет, ты умеешь болтать, чесать языком. А говорить — это нечто совсем иное. Говорить, осознавать силу слова, уметь словом смягчить ожесточенное сердце, вгрызаться в него, в это сердце, преодолевать сопротивление. То есть проповедовать?» На этой неделе у нас будут гости. Братья Юхани и Пекка Раатама, и проповедник Пер Нутти. Обязательно послушай. Наверняка сможешь многому научиться. Он плеснул из ковша на подостывшие камни, и нас окружило облако приятного дремотного тепла. И мимоходом добавил. «Кстати, ты придешь на допрос вечером?» «Какой допрос? Вы будете экзаменовать по Писанию?» «Нет-нет, я жду посетителя. Вернее, посетительницу. должна прийти юная особа по имени Мария.